Владимир Шаров. Ходынка. Я родился на углу улиц Марины Росковой и Правды. Потом почти 40 лет жил на аэропорте. Позже снимал квартиры на песчаных улицах и улице Кусинена. Все эти районы по большой дуге опоясывают Ходынское поле. Место весьма примечательное и для большого города когда-то довольно странное. За последние 5 лет Ходынку уже наполовину застроили. Остальную часть наверняка ждет та же участь, и тогда от нее, как и от других издавна известных среди москвичей мест, останется лишь имя да несколько разрозненных, не связанных друг с другом историй. Лет 9 от роду я, сейчас уже не помню где, прочитал про трагедию на Ходынском поле во время коронационных торжеств Николая II. И, надо сказать, никак не связал ее с тем лугом, по которому летом чуть не ежедневно гулял с родителями многие годы. Тем более, что никаких могил или памятных знаков на Ходынке никогда не было. Никто не хотел, чтобы эту страшную... Во время давки на Ходынском поле погибло почти 1500 человек. И невыносимо бессмысленную трагедию... До 500 000 людей собрались на Ходынке, привлеченные красивым зрелищем коронации и в не меньшей степени обещанием богатых подарков. А всего-то раздавали сайку, кусок вареной колбасы, пряник и пивную кружку. Лишний раз вспоминали. Мне это вдруг показалось неправильным, и я стал думать, что как раз Ходынкой началась наша страшная эпоха. Время, когда люди уходили из жизни так легко, будто на земле их ничего не держало. Я думал о том, что вообще было бы справедливо, если бы каждый из нас входил в некое братство, из родных или просто сочувствующих, и эти братства всех помнили и всех поминали, хотя бы раз в год, в день смерти убитых, собирались для этого. И тут же мне стало казаться, что те, кто поминает убитых на гражданской войне и на обеих мировых, погибших во время коллективизации и замученных в тюрьмах и лагерях, станут говорить, что раздавленные на Ходынке им не пара, они никому не были нужны, поэтому в смерти этих несчастных не было ни смысла, ни оправдания. Другое дело те, кого оплакивают они сами. Тут каждый отдал Богу душу за какую-то свою или чужую правду. Их смерти искали, за ними гнались, когда же, наконец, достигали, убивали с радостью и торжеством. И напрасно ходынцы станут доказывать, что гибель сотен и сотен людей на коронации была предсказанием, пророчеством того, что скоро ждет всю империю, что именно они проложили путь, по которому пошли, и до сих пор идут остальные. Я думал, что было бы правильно, если бы члены Ходынского братства собирались на этом поле еще с вечера 17 мая. В Москве это уже почти лето, тепло даже ночью, и, наверное, они ничем не будут отличаться от других гуляющих здесь целыми семьями, с детьми и собаками. Опознать их можно будет единственным образом — в руке они будут держать аккуратный кулек, а в нем, как и тогда, в 1896 году, сайка, колбаса, пряник, сласти и эмалированная кружка, да еще потому, что при встрече они будут церемонно раскланиваться друг с другом, вместо же приветствия просить прощения у только что коронованного монарха, сокрушаясь, что своим недостойным поведением и своими смертями испортили ему великий праздник, день восшествия на престол. Слова эти не собственного их сочинения. Они взяты из покаянного адреса. Он от имени всех, мертвых и живых, бывших на Ходынском поле в тот страшный день, был опубликован 20 августа 1896 года в главных российских газетах. Когда-то, еще задолго до этой истории, на Ходынке располагались артиллерийские стрельбища, и от Сокола дальше, на север и запад, вдоль старых дорог, до сих пор среди обычной застройки, то и дело попадаются невысокие красного кирпича казармы, склады и конюшни. Мне они в детстве напоминали возвращающиеся с учения маршевые батальоны. Позже ходынские полигоны позакрывали, и официально вся территория была отдана под обычный городской аэродром. Однако использовался он от случая к случаю. Несколько лет на вой самолетных турбин жаловались жители окрестных домов. От них отбивались, в общем, без труда. Но затем их поддержали люди в больших погонах, отвечающие за безопасность, а это уже сила. Слышал, что они устали бояться, что однажды какой-нибудь разочаровавшийся в жизни летчик решит спикировать на Кремль. От Ходынки до его башен ровно 5 километров. Как его называют, подлетное время меньше минуты. А за такой срок противовоздушная оборона и «А» сказать не успеет. В общем, с конца 60-х годов на Ходынском поле садятся лишь легкие одномоторные самолеты да вертолеты, вдобавок лишь вечером, когда начальство из Кремля разъезжается по дачам. С моего балкона на аэропорте была видна часть поляны. В закатном солнце вертушки летели медленно, без обычной авиационной лихости, и прежде чем сесть на полосу, как стрекозы зависали. Считалось, что по-настоящему Ходынка оживает лишь 2 раза в год — за неделю до Дня Победы и снова за неделю до октябрьских праздников. В первые дни мая и ноября именно сюда из подмосковных гарнизонов, из Тучково, Красноармейской и Кубинки перебрасывались части Таманской дивизии, дивизии имени Дзержинского, по необходимости и другие войска. Несколько ночей на Ленинградке перекрывали движение. И, разворачиваясь напротив стадиона «Динамо», на Ходынское поле вперемешку с танками шла моторизованная пехота. Двигались, стараясь не задеть электрические провода, артиллерийские установки и установки залпового огня, ракеты ближнего и среднего радиуса действия. В 14 лет я как-то ночью, гуляя по аллее, случайно оказался посреди этого ада. Земля дрожала и ходила ходуном, все вокруг выло и скрежетало. Пожалуй, что именно тогда мне наглядно и на всю жизнь объяснили, до чего же одинокий человек гол, мал и жалок. В общем, перед парадами Ходынка возвращалась на век-два назад и снова делалась полигоном. Солдаты, прибыв на место еще затемно, при свете фар где-нибудь с края поля, правильным каре расставляли палатки и уже на рассвете начинали готовиться к параду. День за днем, с перерывом на короткий ночной отдых, что люди, что техника, как на плацу, на длинных взлетных полосах, самозабвенно оттачивали шаг и равнение, чтобы пройти по Красной площади не хуже прошлогоднего. В сущности, для местных никогда не было секретом, что статус городского аэродрома — прикрытие. А так Ходынка, как принадлежала, так и сейчас принадлежит военным, и нужна она им отнюдь не из-за 2 парадов. Под и вокруг этого огромного, зимой занесенного снегом, а летом цветущего луга, где среди трав и прочих полевых растений гудят пчелы, над ними, кувыркаясь, в воздухе распевают жаворонки, а еще выше, нарезая круг за кругом, парят ястребы. Находятся 10-1,5 заводов, делающих корпуса, двигатели и прочую оснастку самолетов. Все наши главные авиационные КБ. С 30-х годов через ангары, что стоят ближе к периметру, но, в общем, разбросаны без какого-либо порядка, они время от времени, но тоже ночью, выкатывают на взлетные полосы прототипы, опытные образцы и уже готовые машины, чтобы испытать узлы, которые невозможно проверить в цехах под землей. Когда же государственная комиссия признает самолет нужным стране и пригодным для серии, здесь же, на Ходынском поле, его впервые поднимают в воздух. И если все проходит штатно, перегоняют для окончательной доводки на номерные военные заводы в Куйбышев, Иркутск или Хабаровск. Раньше КБ размещались только под аэродромом, но после войны, ища для своих цехов новые пространства и пустоты, они неустанно рыли и рыли. и теперь в округе нет такой улицы, жилого квартала, под которым бы не строили самолетов. Так заводы старались не попадаться на глаза и особо никому не докучали. О них вспоминали лишь когда на одном из подземных стендов на предельных оборотах гоняли мощные турбины, и вместе со станиной, также мелко и певуче, начинали дрожать полы стены в твоей квартире, да случайно оказавшись рядом с обычным подъездом обычного дома, из которого, когда окончалась смена, один за другим нескончаемой цепочкой шли и шли аккуратно одетые усталые люди. Хотя во времена моего детства аэродром со всех сторон был окружен бетонными, в рост человека плитами, охранялся он плохо. Лишь в дни, когда на Ходынке стояли войска или должны были испытывать новый самолет, здесь и то нечасто можно было встретить солдата с автоматом или овчаркой на поводке, идущего вдоль забора. А так поломанный, изъеденный дырами забор никому не был помехой. Живущие по соседству на улицах Кусинена, Зоргии, многочисленных песчаных, изо дня в день, обычно ближе к вечеру, играли тут с детьми или выгуливали своих совсем не бойцовых пород собак. Особенно хорошо было на Ходынке летом. Вдоль взлетных полос с военными инженерами был сделан неплохой дренаж, и по обеим сторонам от бетона шли широкие, никак не меньше полукилометра, полосы настоящей ковыльной степи. В молодости бывало, будто пьяный бредешь себе, спотыкаясь, путаясь ногами в этом густом, сбитом в колтуны разнотравье, и не помнишь ни о каком городе. При мне на Ходынке никто никуда не спешил. Многие приходили сюда целыми семьями, с детьми, которым тут было привольно, будто на даче с бабушками и дедушками. Другие прогуливались в одиночестве, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться полевым цветком или облаком над Курчатовским институтом, окрашенным оранжевым предзакатным солнцем. Все мы гуляли здесь такие мирные и безмятежные, будто в мире отродясь не было никаких войн и никакого зла, никакой крови и смерти».